Глава вторая. Не проронив ни слова, гигант повернулся, обратив свои выпученные глаза в сторону джунглей, и неторопливо направился обратно тем же путем, которым пришел. Доктор Купер пропустил вперед детей, чтобы самому замыкать шествие и прикрывать тыл. Узкая тропа змеилась среди густых зарослей, под огромными поваленными стволами, пересекая быстрые ручьи и карабкаясь на каменистые склоны. Воздух в глубине леса был жарким и влажным. Мгла и тишина окружали их, следовавших за гигантом с факелом на голове. Длинные тени от факела плясали среди деревьев. Спустя некоторое время они стали взбираться по крутому склону, ощущая под ногами острые обломки скалы. Заросли редели, и по мере восхождения сквозь верхушки деревьев начал пробиваться лунный свет. Окружающий ландшафт напоминал лунный, пустынное, усеянное камнями плато. Они продолжали взбираться все выше и выше. До их слуха донес какой-то новый звук. Он походил на далекий, гортанный, низкий рев водного потока. Теперь они продвигались по вершине узкого скального хребта. Один из его склонов обрывался в бездонное черное ущелье, на самом дне которого далеко внизу яростно ревела вода. Их провожатый повернулся лицом к пропасти, ступил на что-то невидимое взгляду, и свет его факела принялся раскачиваться вверх-вниз, как игрушка на резинке. Лайла взвизгнула, нарушив тишину. — Нет, я по этой штуке не пойду! Не обращая внимания на ее крик, туземец продолжал спокойно пробираться вперед по опасному, шаткому и пружинищему подвесному мосту. Его громадные ступни выстукивали на рассохшихся досках моста неведомую мелодию, а сам он раскачивался туда-сюда, словно танцуя на натягивающихся и ослабевающих канатах, державших это хлипкое сооружение. В конце концов Лайла тоже отважилась ступить на доски моста, мертвой хваткой вцепившись в канатные поручни, не чувствуя подступающую тошноту. — Господи! «Не дай мне разбиться!» — взмолилась она. Доктор Купер придержал Джея, пока туземец и Лайла доберутся до противоположного конца моста. За это время он пытался рассмотреть дно ущелья, прислушиваясь к реву воды. «Скажи-ка, Джей, — спросил он, — ты когда-нибудь слышал, чтобы горная река или водопад так ревели?» Джей был рад предоставившейся отсрочке перед тем, как взойти на шаткий мостик, и с готовностью тоже нагнулся и прислушался. Звуки, доносившиеся снизу, были действительно очень странными, совершенно не похожими на обычный плеск и журчание реки или гудение водопада. Больше всего они напоминали... «Так что же там все-таки внизу?» — не выдержал Джей. Однако рассмотреть в этой тьме ничего не удавалось. «Поговаривают, что Адам Маккензи утонул, хотя был отличным пловцом», — вместо ответа задумчиво проговорил Купер-старший. Джей направил вниз луч своего фонаря, однако тот рассеялся в темноте, так и не достигнув дна. Даже лунный свет обрывался на полпути, побежденный тенями, падающими от скалистых выступов. Внизу была лишь мгла, кромешная мгла, да этот странный, гортанный, низкий звук. Их могучий провожатый вновь подал голос, перекрывая доносящийся из ущелья рев, и Джей с отцом поспешили взойти на подвесной мост и отправиться в не слишком приятное путешествие на ту сторону. Вскоре после перехода через пропасть впереди показались огни и донеслись звуки человеческого поселения, голоса, стук каких-то инструментов, блеяние коз. Они свернули за скалу, и тропинка превратилась в широкую дорогу, которая вскоре привела их к экзотической деревушке, чьи домики и бунгало, однако, несли на себе печать цивилизации, причем явно американской. Жилища были построены на совесть. С шиферными крышами, верандами, застекленными окнами, дверьми на петлях и ковриками возле дверей, бельевыми веревками и даже электрическим освещением. Куперы увидели людей всех возрастов, которые работали, играли, отдыхали, болтали. И люди эти были не полинезийцами, а типичными представителями западной цивилизации. «Уж не занесло ли нас часом в Огайо?» — ошарашенно обратился к отцу и сестре Джей. Доктор Купер также не мог скрыть изумление. «Да, увидеть такое поселение на затерянном в океане островке я не ожидал. Похоже, это какая-то колония». Они поравнялись с домиком, на террасе которого в свете лампы наслаждались вечерней прохладой мать и двое детей. У женщины на шее висел уже знакомый им медальон с изображением водолея. Доктор помахал ей рукой и поздоровался. Та тоже махнула рукой, но на приветствие не ответила. Трое плотников, громко смеясь, отдыхали за выставленным на улицу столиком. Однако при приближении куперов все трое смолкли и безучастно уставились на пришельцев, пока те проходили мимо. Куперы сказали «добрый вечер», но ответа опять не получили. На шее всех троих висели все те же медальоны. Похоже, в этой деревне все носили такие медальоны, и все безучастно глядели на незнакомцев. Поселение напоминало американский пригород, однако к появлению гостей местные жители были, казалось, не приучены. Провожатые и куперы продолжали шагать по немощеной улице мимо коттеджей, небольшой столярной мастерской, еще одной мастерской, вместительного зала для собраний, пока, наконец, не очутились перед большим официального вида домом, фасадом, входившим на площадь. Гигант-туземец взошел на веранду и оглушительно ударил висевший там корабельный колокол. Отовсюду стали собираться на площадь женщины, мужчины, дети, население всех возрастов, рассматривая куперов с каким-то мрачноватым любопытством. Немного погодя, дверь, ведущая из дома на веранду, распахнулась, и на пороге появился мужчина. Перекинувшись парой слов с полинезийцем, он смерил взглядом троих путешественников. Куперы воспользовались паузой, чтобы, в свою очередь, рассмотреть хозяина. Это был средних лет сильный на вид мужчина, уже сидеющий, с пронзительным взглядом и властным, внушительным выражением лица. Медальон на его шее отличался от других особой замысловатостью. Он стоял молча, бесстрастно изучая незнакомцев. Казалось, прошла целая вечность. Наконец он нарушил молчание. «Добро пожаловать на остров Аквариус. Кто вы? Откуда? И что привело вас сюда?»